Итачи невидящими глазами смотрел на тело третьего Хокаге. Потрепанная тяжелой битвой одежда, но никаких видимых повреждений, что могли бы оборвать его жизнь. Сарутоби Хирузин еще вчера казался таким мощным, невзирая на возраст, и вот теперь он мертв, убит тем, кого сам же и пригрел когда-то на своей груди. Впрочем, его убийца лежал рядом и выглядел куда менее цельным. Опознать в нем того самого Акуирью мешало все седые волосы, разорванное в клочья лицо. Если бы Учиха своими глазами не видел, как он летел через арену и исчез в поднятом барьере, то мог бы ориентироваться только на веру. Впрочем, хоть он и не вполне доверял Орочимару, он доверял Тору. Стоящий рядом с ним бывший одноклассник сейчас выглядел задумчивым и не торопился начинать разговор. Гурин с Кимимаро пытались заставить ученого лежать, пока тот порывался вскочить и убить какого-то Данза, а Хаку тихонько подкрался к ним и встал рядом с братом. «Нисан, это тот самый», — тихо прошептал он, разглядывая печальное зрелище, обвисшие на затвердевших лианах, «твой, тот человек, которого ты хотел однажды убить». «Ага», — шепотом отозвался тот, — «он самый, неплохо смотрится, ну, я даже не знаю, по виду Хаку было очевидно, что он не в восторге от такого зрелища, ну то есть так-то не очень». Да, алхимик немного замялся, почесав затылок, а потом улыбнулся, смежив глаза, но я думаю, что ему идет. Тору-сан, Итачи подошел к ним, неужели он? Рью был настолько силен, не знаю, насколько он там бог или как он себя называл, но такого я еще не видел, скривился ситх, вся моя сила, как и сила Рачи и старика, оказались почти бесполезны против него. Мы победили его только хитростью и жертвой. Знаешь, все Хокаге умирали вот так, тихо произнес Учиха, защищая кого-то, кто был для них важен. Защищая Коноху, старик упоминал, что видит в тебе своего преемника на посту. Итачи, Тору хлопнул того по плечу, я уверен, что ты отлично справишься и станешь первым Хокаге, который умрет тихо и мирно, в окружении семьи, но в то же время, ничуть не меньшим героем. Как же жрать-то хочется, громко пожаловался Джироба, под почти перекричавший его аккомпанемент желудка, мы ведь уже закончили тут, и чего ждем тогда, заткнись, жирный недоумок, заорала на него Таюя, сколько можно ныть про жратву, Таюя-чан, воспитанные девушки, заткнись, идиот, рявкнули на него почти все собравшиеся, включая Саннина, промолчали только Итачи и Гинъюмару, каждый по своим причинам, Тору-кун, Итачи-сан, Орочимару подошел к ним, окинув мрачным взглядом тело учителя и даже не взглянув на останки Рью, нам стоит поговорить с глазу на глаз. Кивнув ученому, Тору открыл портал, приглашая всех на соседнюю крышу. Я подозреваю, что эта история еще не окончена, тут же перешел к делу Белый Змей, Данза прислал людей, по которым нельзя с уверенностью сказать, что они работают на него. Ничего важного они не знают, а его личность не может быть раскрыта из-за печати на языке. Уверен, что у него есть свой план на случай гибели Сенсея, поэтому, позвольте, Орочимару Дона, перебил его Итачи, я убежден, что именно смерти третьего и ждал Данза, а тех людей послал только для того, чтобы убедиться в том, что Хирузин сама погиб, или чтобы закончить, начатое Рью. Скорее всего так, согласился Саннин, и это возвращает нас к другой проблеме. Хокаге мертв, а единственный преемник еще не готов занять его место. Наверняка Данза попытается сам сесть в любимое кресло Сенсея, и скорее всего объявит, что его убийца, это я или Тору. Очень по-республикански, канцлер снимает шляпу, тихо прошептал Тору себе под нос. В общем, я полагаю, что нам придется покинуть деревню, как можно быстрее, закончил Змей. Но разве это не заставит остальных только больше поверить в правоту его обвинений, удивился Итачи. Дело в том, что у Орочи и так уже сложилась определенная репутация, объяснил Тору. О нашем плане знало не так уж много людей. Из Коноха считай только ты и старик. Минами и Асума тоже не в курсе. Кто знает, захотят ли они верить Орочи. В конце концов о том, что это Гакуре, это его детище тоже знали только вы двое. Понятно, кивнул Учиха, о чем-то глубоко задумавшись. Что бы ты сейчас ни задумал, это херня, предостерег его ситх, которого предостерегла эмпатия, но Итачи только ободряюще улыбнулся и покачал головой, что бы это ни означало. В общем, Итачи-сан, вам стоит предупредить хотя бы Асуму-сана и Минами-сан о том, что тут на самом деле произошло, заключил Саннин, а нам пора. Мы оба отступники уже долгое время, так что нам не привыкать жить с такой репутацией. Мне жаль, что так вышло, прошептал Учиха, глядя им в спины. Черная воронка снова переместила всех троих на разгромленную крышу, а за ней открылась новая, через которую шиноби Атагакури покинули Коноху. Может быть, навсегда. В течение последующего часа такие проглатывали шиноби Ата по всей арене, а потом все стихло и наступила тихая, но облачная и беззвездная ночь. Аджанта Полу не особо любил такие. Примечание к части. Высвобождение древесины. Рождение мира деревьев. Источник Наруто фандом ЦОМ. Запрет злых духов. Перевод Google. Транскрипция вольная. Стихи огня. Пламенный снаряд огненного дракона. Источник Наруто фандом ЦОМ. Стихия ветра. Свежий горный ураган. Источник Наруто фандом ЦОМ. Пысы. Да-а-а. Главушка получилась сопливенькая. Это есть такое. Но лично мне показалось, что вышло неплохо. Во всяком случае, и без того бездарно слитый антагонист первой части хотя бы не слился в бою, а был побежден, как мужик. Ня. Надеюсь также, что вам не меньше, чем мне, жаль старого обезьяна. Отличный был дед. Почти каноничный. Именно такой Хирузин мне и нравится больше других. Не идеальный, кое-чего, когда-то где-то там наворотивший, но все же живой и настоящий. В отличие от Рью, по нему я точно буду скучать. В общем, разрешите мне поздравить всех, и себя, продержавшихся досюда, с окончанием первой части. По первому сезону мне больше сказать нечего, но до начала Шипудина остались еще почти 3 закадровых года, которые я хотел бы занять самостоятельной аркой, не относящейся к событиям Наруто и его вселенной вообще, так что устремляю взгляд на море, которым окружен их материк, и выискиваю там, скорее всего, Синьсишный Китай. Как-то так уж вышло, что мне нравятся местные красоты, но в культуре имеется слишком многое, что я хотел бы спародировать. На дух не переношу китайских туристов. Ну и что-нибудь на серьезных щах. Может быть. Короче, ждать проду теперь долго. Глава 26. За 39 земель. Примечание к части. Подходящая темка для главы. Йои Сатриани, Срыстал Планет. Редактировалось, но не очень хорошо, так что берегите глазки. Завтра-послезавтра будет отредактировано лучше. Публичная бета, как правило, очень этому способствует, но только с вашей помощью. Как всегда, буду рад тычку на большой палец и подписке. Я слышал, что от этого главы выходит быстрее. Хочу вот сам проверить. Приятного прочтения всем тем, кто способен получать от моей писанины удовольствие. Черную воронку, в которую вошел Орочимару сама и его компаньоны, Якуши Кабуто провожал странным взглядом. Странным, даже по собственному мнению, что обязательно сложилось бы в его умной голове, если бы только он мог видеть себя в тот момент. Его господин изменился, очень сильно изменился, и Кабуто не мог сказать, хорошо это или же нет. Раньше ему казалось, что он понимает Орочимару не так, как следовало бы, но все же лучше других его подчиненных. Понимает его замыслы и разделяет цели. Теперь же он не был уверен в том, что это действительно так. Как человек, выросший в довольно спорных и неоднозначных условиях, Кабуто впервые с момента знакомства с Белым Змеем снова ощутил пустоту, которую раньше заполняло только стремление Саннина изведать все в этом мире и, быть может, даже за его пределами. Может ли такое быть, что величайший шиноби, которого он знал, вдруг стал сентиментальным и приземленным? Потерял ли Орочимару хватку? Если даже все это и верно, то Кабуто удивляло то, насколько живым тот предстал перед ним, когда спал барьер, словно обычный человек, из плоти и крови. Стоит ли ему теперь? Он помотал головой, отказываясь думать свою мысль дальше. Такие идеи противоречат всему, что было его миром уже долгое время. Нельзя. И все же тело Акуирью, идеально подходящее для той техники, Белый Змей просто бросил тут, будто оно лишь грязь, недостойное внимания. Признаться, это обескураживало. Потерев виски, Ирьянин поморщился и просто решил забыть о том, что видел 20 минут назад. Скорее всего, ему просто показалось. Но тело такого сильного врага не должно лежать, где ни попадя. Наверняка Орочимару сама просто его забыл. Ничего, это случается с каждым. Для этого он тут и стоит, чтобы поддержать и довести до совершенства все его замыслы. Напомнить ему о том, кто он, если это необходимо. Кабуто и сам не взялся бы объяснить, отчего так дрожали его руки, доставшие из рукава плаща свиток для запечатывания образцов. Он даже едва не пропустил еще одну черную воронку, открытую кем-то из свиты Белого Змея специально для него. Довольно странно видеть Рачи, сидящего за своим рабочим столом и пустым взглядом созерцающего микроскоп, вместо того, чтобы смотреть в его окуляры. Тору был готов поверить чему угодно, кроме того, что все интересные образцы закончились и ученому просто нечего делать. Да и что тут думать, будто бы он сам чувствовал себя лучше, когда в силе его настигла весть о смерти учителя. Связь между учителем и учеником в их тандеме всегда была чрезвычайно крепка. Вот и Орочимару теперь завладела хандра. Вчерашняя неуклюжая попытка Тэюи его развеселить, едва не закончилась погромом и преждевременной гибелью шестирукого задрота, который тут вообще был не при делах, чисто сработано. Хотя может девушка того и добивалась, сейчас, стоя в дверях с подносом, алхимик представлял себя этакой сиделкой в Валдиранском хосписе. Совершенно идиотские мысли, но забавные по-своему. Хотелось смеяться, но смеяться было нельзя, не оценит. Мало кто мог бы представить себе легендарного Орочимару в таком состоянии. Обычно легенды предстают человеческому сознанию бронированными с головы до пят, как тяжелые крейсеры, на которые никогда не скупилась новая империя, которая рухнула, стоило только горстке оборванных, нищих террористов, ее обезглавить, и никакая броня не спасла. Сидиус, при всех его довольно своеобразных и противоречивых качествах, оказался, возможно, наилучшим правителем для родной галактики Аджантыпала. Прирожденный хозяйственник и стратег, нынешнее правительство новой республики могло сколько угодно очернять его имя в Галаните, да он и сам в принципе заслужил, но ничего не могло поделать с тем, что именно его личность и ум стали фундаментом этой экономической и военной машины, на останках которой вновь пирует лицемерная демократия, а без него империя уподобилась карточному домику, из основания которого вынули самую главную карту. Такой же картой был и Сарутоби Хирузин в жизни своего ученика. Нет, жизнь не империя, она не рухнет так легко, но только дурак станет утверждать, что сердце шиноби – это камень. Так что Орочимару можно и нужно понять и оставить в покое. Если бы не одно «но», шла уже, блядь, вторая неделя. Орочи, там слон летает, Тору изо всех сил держал серьезную мину. Сейчас это важно. Ну и пусть летает, буркнул змей, украдкой подтянув к себе микроскоп и принявшись с напускной сосредоточенностью изучать пустой предметный столик. Он нынче для всех занят и его беспокоить не надо. Он уже близко, спокойный, как магистр-джедай, ситх подошел к столу и водрузил на него поднос с чаем. Наполнив обе чашки, он подтолкнул одну из них к ученому, специально заставив ту издать по пути неприятный скрип. Орочимару поморщился, но от микроскопа не отлип, и он пришел за тобой, ММ, попроси его, пожалуйста, не шуметь, проворчал тот, но чашку все-таки взял и перевел усталый взгляд на Тору. Ты чего-то хотел? Ага, охотно кивнул тот, представляешь, мы ведь с тобой признанные злодеи, а уже две недели ничего не планируем, ничего не замышляем. Как так-то? Две недели? Саннин удивленно нахмурил брови. Уже две недели прошло, 11-й день подходит к концу, как мы вернулись из Канахи, кивнул алхимик, солнце садится потихоньку. О, только и смог выдавить из себя Орочимару. В общем, я поговорить пришел. Тору подтянул к себе стул и плюхнулся напротив Саннина. Знаю, тебе сейчас не до окружающего мира, но если помнишь, то у нас проблема есть, которую нам уже давно пора бы обсудить, ММ. Та девочка из Хьюга. Ученый аж подскочил, едва не разлив чай. Что это было? Абилот, скривился алхимик, непонятная хрень из моего старого мира. Все, что я о ней знаю, пара личных столкновений, кое-какие домыслы и только. Готов слушать? Орочимару кивнул, осторожно присаживаясь обратно и во все глаза уставился на ситха. Едва взглянув на него, можно было судить, насколько на самом деле его проняло то происшествие на отборочном этапе экзамена. Пусть тоска по учителю и затмила все остальное настолько, что он на две недели ушел в себя, но враг, способный протянуть свою лапу через галактики, взбодрит кого хочешь. Тору старался не думать о том, что начал текущий разговор только из-за этого. По правде сказать, сейчас Абилот казалась ему недосягаемой. С таким противником поможет только внезапное озарение, но полагаться в этом деле на силу он, почти лишенный дара провидца, никак не мог. Оставалось только воспользоваться крохами знаний, чтобы выдернуть друга из состояния овоща. Первый раз я столкнулся с ней на планете, на которой моя фракция времен раскола была окончательно разгромлена много лет назад. Столкнулся, буквально за несколько минут до моего рождения тут. Это она тебя убила? Саннин сделал предположение, и Саннину оно не понравилось. Вы когда-нибудь видели бледного Орочимару? Не как обычно, а именно побледневшего. «Вот-вот, не е, это я сам», — отмахнулся Ситх и покачал головой. «Как я уже сказал тебе в тот раз, ее сила — это страх. Такие техники в ходу в основном среди ситхов, но ее власть над человеческим сознанием просто запредельна». Хьюга сильно испугалась, что ее двоюродный брат может оказаться прав насчет нее, и Абилат едва не овладела девочкой. «Я при всем желании не смог бы выкинуть эту тварь из чьей-либо головы, кроме собственной, так что думаю, бороться с ней все-таки можно, раз даже та малявка справилась». Алхимик задумчиво покрутил в руках чашку и сделал глоток. «В тот раз я прилетел на Карбос, чтобы прибраться», — он поморщился, — «с той войны там осталась пара чудищ, несовместимых с цивилизацией, думаю, ты понимаешь». Орочимару медленно кивнул. «Левиафаны, страшнейшее оружие из того, что я создавал в ту эпоху. Абилат свела с ума обоих, а одного еще и захватила, управляла им, как марионеткой. Тогда я здорово перепугался и случайно уничтожил планету вместе с тварью и самим собой, а потом родился в Канахе. Раньше ты возрождался только дома, ага, только дома. Не думаю, что это она меня сюда отправила, такое никому не под силу, кроме случая. По крайней мере, я подобное даже представить себе не могу. В общем, жил я себе, как ни в чем не бывало, подворовывал там, развлекался потихоньку, время от времени сбегал из скрытых деревень». Он все же не удержал улыбку. «И вот однажды в Танзаку, за день до того, как я прикончил близнецов, мне приснилось кое-что из прошлого. Во сне мне встретился сгусток тьмы с глазами, словно две мертвые звезды. Абилат я тогда не признал, решил, что просто кошмар приснился. Второй раз был в лесу смерти, когда минами меня вырубило. На этот раз тварь общалась со мной. Она сумасшедшая. Я совершенно ничего не понял из ее слов, но от чего-то Абилат очень заинтересовалась мной». «Мания», — прошептал Саннин и снова кивнул Ситху, чтобы продолжал. «Мания», — согласился тот, — «третий раз ты видел своими глазами. Абилат пытается проникнуть в наш мир». «Зачем?» — опешил змей. «Там у нее целая галактика». «Не знаю», — алхимик пожал плечами, — «но уверен, что дело все-таки не во мне. Не могу это объяснить, но мне кажется, когда она встретила меня в моем сне в Танзаку, то была удивлена, хоть и сразу узнала. Что-то еще влечет ее сюда, а я только сильнее подстегиваю интерес этого существа. Хотя может быть и так, что ее нахождение нашего мира – случайность. С ней ни в чем нельзя быть уверенным». Так, Орочимару встал и принялся нарезать круги между лабораторных столов, с фактами ознакомились. «Давай теперь домыслы». «Итак, домыслы», — Тору прочистил горло. «Домысел первый: она старше меня, скорее всего, намного, уверен, как в завтрашнем дне». Отсюда вытекает второй домысел: Абилат долгое время была где-то заточена или каким-то еще образом изолирована от внешнего мира. Такая сумасшедшая и могущественная тварь, как она, просто не смогла бы оставить галактику в покое и поставила бы на уши всех, будь у нее возможность свободно перемещаться. Не знаю, чего она хочет, но куной в жопе там точно где-то имеется. Вот имеется ли жопа, не знаю, не было возможности убедиться. Это я к тому, — он хмуро посмотрел в глаза скривившемуся ученому, — что я вообще не уверен, что у Абилат есть тело. Это домысел третий, придуманный только что. Согласно ему, она ищет медиума, в теле которого ей было бы комфортно существовать. Доказательств нет, только гипотеза. По поводу ее целей и планов предлагаю пока исходить из домысла номер 4. У нее нет ни целей, ни планов. Абилат случайно, как отрыжка Джероба. И такая же навязчивая, — недовольно пробурчал он. — Пока это все мои предположения, какие есть. Хреново. Орочимару сел обратно на свой стул и крепко задумался. Думаю, мы могли бы избавиться от нее с помощью сильного фуин, но для этого ей нужно иметь возможность ходить среди нас. Нельзя запечатать то, что находится неизвестно где. И не факт, что моя теория об отсутствии у нее живого тела верна, — подсказал Ситх. — Как ни посмотри, одно расстройство желудка. Бороться можно, а избавиться — — он развел руками. — Значит, мы должны выяснить, что еще в нашем мире есть такого, что могло бы ее заинтересовать, — уверенно резюмировал Саннин. — Если узнаем, будем исходить из этого. Только искать нам придется ракушку на морском дне. Издав горестный вздох, Тору свирепо допил свой чай, хотя что-то придумал. Ученый с любопытством воззрился на алхимика. Если домысел первый верен, то искать нам нужно что-то древнее. Теперь Ситх встал и заходил кругами, изучить известную историю мира для начала. Вряд ли ее интересует что-то незначительное. Аномалии, необъяснимые происшествия и загадочные места стоит проверить в первую очередь. «Я займусь», — пообещал змей, а в желтых глазах разгоралось пламя взявшего след ученого. «Это не только важно, но еще и интересно. Не забывай только есть и спать хоть иногда», — улыбнулся Тору. «Да что-то не хочется», — Орочимару вдруг как-то снова весь сдулся. «Знаешь, Тору, я ведь понял, зачем ты пришел и напомнил мне о ней, об этой Абилот-то». «Абилот», — машинально поправил тот. «Абилот», — кивнул ученый, — «я благодарен тебе за то, что помог стряхнуть это оцепенение. Обычно мне не свойственно просиживать без дела целые недели», — он задумался, подбирая слова. «Просто я все время думаю о тех записях твоего отца и никак не могу понять, неужели я и правда мог бы стать убийцей Синсе. Вот как-то в голове не укладывается, что это вообще возможно, особенно после того, как он сам погиб, спасая меня. Он все же был Хокаге, и его долг – защищать деревню. А я что, разве я похож на Коноху? Я – ученый, Нукинин, глава собственной Кокуризата, в конце концов». Последние слова он почти выкрикнул, после чего вдруг съежился и затих, устыдившись своей вспышки. «Ты, его ученик», – ситх почесал затылок, – «это нормально и правильно для наставника, пожертвовать всем, защищая своего ученика, разве не так? Я не знаю», – тот только вздохнул и отвел взгляд. «Я когда-нибудь рассказывал тебе о том, как погиб мой учитель-джедай?» Тору окинул разочарованным взглядом пустой чайник. «Нет, раньше ты эту тему старался обходить», – покачал головой змей. «Когда меня приговорили к казни после поражения раскольников, он пришел ко мне и выпустил из камеры. Сказал, что верит в меня и не позволит республике меня загубить только потому, что меня обвинили в преступлениях, которых я не совершал. Хочу заметить, что среди обвинений были и справедливые, но учитель сказал, что так всегда происходит на войне и главное то, что ее развязал не я. В тот момент я уже не особо цеплялся за жизнь, смирившись со всем, но и пропасть его вере в меня позволить не мог. Когда мы с оставшейся горсткой товарищей болтались в космосе на полураздолбанном корабле, я ощутил его смерть в силе, и ее подробности тоже. Связь между учителем и учеником в силе позволяет это почувствовать. Учителя казнили за то, что он помог мне бежать, но похоже, что он погиб счастливым от того, что защитил меня. Именно этот сон я видел тогда в Танзаку. Ты говорил, что джедаи забирают одаренных детей из семей совсем юными. Теперь Орочимару смотрел на него с какой-то надеждой во взгляде. Выходит, он заменил тебе отца. Он и стал мне отцом, улыбнулся Тору. Другого никогда не было. Теперь я понял, прошептал Саннин спустя какое-то время, когда ситх уже ушел. Спасибо. Оказывается, он мало что вообще знает о жизни. Подобное открытие здорово шокировало ученого, ранее полагавшего, будто в своих лабораториях он может найти ответы на все вопросы. Правда же оказалась в том, что вопросы могут быть и такими, которыми он даже не думал задаваться в течение всей жизни. А живет он уже долго, очень долго, по меркам шиноби. С того момента, как Тору помог ему примириться со смертью Синсе, вокруг Орочимару начали происходить необъяснимые и даже в чем-то подозрительные события. Или может они только для него казались такими, ничего критичного или опасного, просто порой его заводили в тупик слова подчиненных, подслушанные случайно в коридорах. Раньше он не обращал на это внимания. Оказывается, его не только уважают, но и боятся. Причем боятся даже больше. Он как-то вот даже не думал о том, что однажды почувствует обиду от слов двоих чуунинов. Само собой, в лицо ему такого не сказал бы никто, кроме, может быть, только Тору. Но про ситха тоже всякие слухи ходят, будто бы он, демоны все в этом духе. Но Тору, это Тору, ему вообще все до лампочки. А вот Саннина задел тот факт, что его считают монстром, пострашнее Биджуу. И ведь он вроде бы не делал ничего такого, чтобы заслужить подобное. Когда он поинтересовался у алхимика, что бы могло означать подобное отношение, тот свалился на пол в приступе истерического хохота. Хорошо хоть в руки себя быстро взял и, отфыркиваясь, поведал ему следующее. «Все дело в том, Орочи, что никто из них ничего о тебе толком не знает. Пока ты сидел в лаборатории, люди сами додумали тебе образ. А раз никто их в этом сразу не разубедил, то и поверили. Затем провел аналогию с собой, рассказав занятную историю о кровавом боге ситхов. Пусть сам Тору тогда знал об этих слухах, но даже не думал воспринимать их всерьез и просто смотрел на все сквозь пальцы. В результате, оставшиеся без надзора своего правителя, подданные убедились в том, что он и есть самое жуткое и могущественное божество, задабривать которое следует чуть ли не человеческими жертвами. А когда тот спохватился, стало уже поздно. Все осело в подкорках забродивших умов и осталось там навсегда, обернувшись памятью поколений. Даже после его первой смерти те разговоры не стихли и только обросли новыми, шокирующими подробностями. Орочимару тогда крепко задумался над тем, каким бы он хотел, чтобы его видели и воспринимали. В голову ничего интересного не приходило, а просить с этим помощь было стыдно и бессмысленно. В конце концов, тот же Тору обязательно скажет что-то вроде: «Ну, Орочи, это тебе решать, а не мне, ММ», и будет прав, вынужден был признать ученый. Кроме того, что ему внезапно нашлось дело до чужого мнения о себе, внезапно, для него, разумеется, Орочимару начал подмечать, что отношение к нему некоторых приближенных людей отличается от того, что он видит в остальных. Кабуто, единственный, кто особенно не изменился, хотя и стал задумчивее обычного. Но Кабуто, это Кабуто. Несколько дней назад, например, к нему зашел младший брат Тору, Хаку. Зашел, краснея и заикаясь, но не от страха, а почему-то от смущения. Орочимару вежливо дождался, пока взволнованный юноша возьмет себя в руки, даже предложил ему чаю, чтобы успокоить нервы. Хаку кивнул и, махом осушив пиалу, выдал пачку благодарностей с поклонами за то, что Саннин позволил какой-то девочке из Кусагакури сменить Хитайате на протектората. Ученый недоумевал уже тогда, озадаченно таращись на парня. Ну, разрешил и разрешил, за что спасибо-то? Он даже уже забыл об этом. Не то, чтобы ему это неприятно, очень даже наоборот на самом деле. Просто он правда ничего не понял. Для тяжелых дум ему в тот день хватило бы этого, но Хаку с ним еще не закончил. Следующая фраза мальчика, а вернее, вопрос, заставил ученого почувствовать себя неполноценным идиотом. «Орочимару-сан, Нии-сан говорил мне, что вы очень мудрый человек, и я подумал, вы не можете, а как, скажите, как лучше всего сказать девушке, что она мне нравится?» Саннин до сих пор не мог точно сказать, что именно он тогда ощутил, помимо растерянности. Во всяком случае, не мог он сказать, и кто именно в тот момент был смущен сильнее, он или все же Хаку. И ответить на вопрос он тогда тоже толком не сумел, хотя и пытался. Честно, пытался. Придумать хоть что-нибудь дельное, только чтобы не разочаровать паренька, глядящего на него грустными и полными надежды глазищами. Вообще Хаку с такими вопросами лучше к брату бы пойти, но Тору в тот момент отсутствовал по работе. Кумагакури опять сунули свой нос в страну рисовых полей, чему не обрадовался их дайми и алхимик уже второй день как, с грохотом и фейерверками выдворял шпионов обратно. И, наверное, не обрадуется тому, что станет с его шиноби, но он сам виноват, нечего джинчу у реки двуххвостого пихать в разведку. Напугать вздумал, мускулы вместо мозгов. Ученому все-все про это доложили, между прочим. В общем, все, что смог тогда Орочимару, посоветовать Хаку быть честным и искренним. Сам же втайне надеялся, что не сморозил ерунды и мальчик не расстроится из-за его куцых познаний в таких вещах. Все же Тору, его друг, а Хаку, брат Тору, вот и, да, человеческие взаимоотношения, это сложно. К сожалению, они просто не помещаются под его микроскоп и ничего тут с научной точки зрения не поделать. И шло бы оно все, своим чередом, кабы тот случай был единичным. Видимо, Хаку его идиотский совет все же помог, потому что через пару дней к нему заглянул Кагуя. Мол, Хаку-куну помогло, но он молчит, как рыба и краснеет, а мне вот тоже надо. И Орочимару окончательно заподозрил, что что-то такое в его жизни шло не так, раз подобные ситуации только ему одному кажутся необычными, а прям вот из ряда вон. В тот момент он даже не сообразил, что Игурин теперь смотрит на него с теплотой и уважением, а не фанатичным обожанием, как раньше. Вспомнилась старая притча о Каме, сошедшим с небес и то и дело попадающим в неловкие ситуации из-за банального незнания тонкостей человеческой натуры. Следом вспомнился Рью со своей манией величия, а там уж и его записки сумасшедшего, в которых Орочимару себе совсем не нравился. И стало совсем странно. Вот кто мог бы подумать, что он обрадуется тому, что в итоге учудил Тору. Раньше он тоже злиться бы на такое не стал. Но сейчас выходка Ситха и вовсе показалась ученому стаканом прохладной воды в пустыне. Тот просто заявился в главное убежище Эта с неизвестной кунайчи на плече и срочно потребовал кого-нибудь из мастеров Фуин, едва отчитавшись о выполненной миссии. Да-да, именно Фуин. Зачем? Ну так он приволок не кого-нибудь, а пленную и избитую до бессознательного состояния Юги Тании, ту самую Джинчоурики двуххвостого Искума. Объяснил это тем, что наглость Райкаге всех уже достала и пора бы ему или раскошеливаться, чтобы вернуть сокровенное стратегическое оружие деревни или терять лицо перед мировой общественностью, когда Атагакури перезапечатает демона себе. Все же эта выходка кумовцев была за последние годы далеко не первой, но при этом, самой наглой из всех. Как же Орочимару был в тот момент с ним согласен, кто бы знал. Это, наверное, был самый тяжелый бой из всех, в которых он принимал участие. Если бы не выученный призыв и массированные комбинации огня и ветра, то они с Саске и Сакурой могли тогда погибнуть. Гаара оказался не просто силен, его сила выходила за все известные Наруто пределы. Он правда подозревал, что братец Хаку смог бы одолеть того парня, но Хаку с ними не было. Все вообще вышло как-то странно, шиноби Ата вместе с шиноби Суны вдруг напали на них, а потом все раз, и стихло. Их команда, конечно, почти все пропустила, пока преследовала Гаару в лесу, но все равно, вроде бы нападение произошло, а никто толком не пострадал. Хорошо, конечно, но странно все это. Сам конфликт как-то тихонько замяли и больше не вспоминали о нем. Какаши Сенсей только пожимал плечами и ничего не рассказывал. Узумаки на пару с Курамой ломали над этим голову пару дней, но так и не смогли понять, что это такое было-то. Кое-какую ясность внес Саске, внезапно заявившись к нему домой. Это само по себе казалось странным, но дальше, больше. Учиха пристыженно помялся, а потом огорошил Наруто тем, что просто взял, да извинился перед ним. Признался, что давно уже воспринимает Наруто, как своего друга и что вел себя, как идиот. Само собой, Узумаки сперва ничего не понял. Разве ж так бывает? Потом до него дошло и он даже обрадовался, на радостях пригласив того в гости. Еще по секрету Саске рассказал ему, что именно происходило в тот момент в деревне. Со слов его брата, Тору не просто стал шиноби Атагакури, но еще и приближенным того самого Орочимару, который напал на них на втором этапе и укусил Саске. А затем последовали новости еще более шокирующие. Ата сговорилась не с Суной, а с самим Хокаге, чтобы заманить в ловушку и убить отца Тору, Акуирю. Как оказалось, тот был известным отступником и его смерти желали очень многие. А все странности, которые происходили на экзамене, заранее спланированы, чтобы усыпить бдительность Рю. Само собой, Саске очень просил Наруто помалкивать об этом и рассказал только потому, что Тору, друг и учитель Узумаки. Сейчас в деревне вообще очень немногие знают о том, что случилось на самом деле. Скорее всего, еще и расследования ведутся, правда тайные. Наруто не знал, что и думать. За несколько дней до того, как покинуть деревню, Тору говорил ему, что хочет убить своего отца, но кто бы мог подумать, что все выльется в такие вот интриги. Да еще и с привлечением самого Хокаге, который к тому же погиб в тот день. На похоронах собралась вся деревня. Наруто сам видел, как плакали Конохамару и его дядя, Сарутоби Асума. Последний вообще был сенсеем Тору. Знает ли он об этом? Хорошо бы да, ведь наверняка ему сейчас тяжело. Все же кроме Итачи никто из деревни трупа Рью не видел. Ой, что-то будет. От хаотичных мыслей его отвлек самодовольный голос друга. И последнее, на памяти Наруто, Саске так не улыбался ни в академии, ни когда-то еще. Только никому не рассказывай, ладно, и так скоро все узнают. Тихо прошептав ему на ухо слова страшнейшие из тайн, он с наслаждением наблюдал за реакцией оторопевшего Джинчоурики. С тех пор, как Акуирю наконец помер, прошло уже полтора месяца. Все это время Тор уходил с таким счастливым оскалом, словно и не было других проблем, кроме него. Он, конечно, не забывал о том, что работы еще предстоит много, но все равно. Хорошо уже то, что тень отца не маячит на горизонте со своими выходками, пока они сорочи ищут подходы к этой твари. Собственно, сейчас ему хотелось просто радоваться жизни и заниматься ерундой, ведь скорее всего скоро все изменится и станет просто некогда. По старой привычке он зашел в лабораторию к Орочимару, чтобы попить вечернего чайку, да потрепаться. Ученый, сперва так расстроенный смертью учителя, теперь начал наконец оживать и приходить в себя. Даже больше, Тор увидел его на днях, болтающего о чем-то с одним из своих ассистентов. Оба еще смеялись над какой-то шуткой. Вот и славно. Тук-тук, мм, шепнул он, с довольной рожей завалившись на соседнее кресло. Теперь у любимого стола Саннина всегда стояло второе, специально для него, Тору. Ученый аж подскочил, когда тот подкрался к нему незаметно. Вообще-то Орочимару мог его обнаружить, еще как мог, но за работой он и есть иногда забывал, когда увлекался, так что ему простительно, зачем так пугать. Змей с укоризной посмотрел на алхимика и, заметив, что тот уже разместился, только тихо зашипел: «Садись». Рейкаге так и не ответил, поинтересовался тот, как ни в чем не бывало. Ответил, кивнул Арачи и сладко потянулся, показывая, насколько ему насрать на Яи его гнев. Арайкаге разозлился, это да, угрожал наказанием, четвертованием, орбитальными бомбардировками, но все без толку. А второго Джинчуурики отправить все же не решился. Как и объявлять войну малой Кокуризата, ни с того ни с сего утерши ему нос. Даже так, оно не солидно будет, он видимо чуть поостыл и теперь готов заплатить за Югита. Вот и здорово, облизнулся Ситх. Как раз отобьем деньги за ту историю с Суной. Даже больше, улыбнулся Саннин. Кстати, я нашел кое-что интересное, что может быть поможет нам с нашей проблемой. Я весь внимание, алхимик чуть наклонился к нему, перестав кривляться. Про саму Абилат ничего нет, само собой, но зато наткнулся на одну старую легенду. Ну как старую, ей 150 лет всего, но пока других идей у меня нет. Арачимару вздохнул и, покрутив в пальцах вытащенный из-за уха карандаш, положил его на стол. Это тянет на полноценную миссию ранга С. Чтобы ты понимал, и я не сказал бы, что информация надежна. Уж больно далеко отсюда то место. Как далеко? Алхимик приподнял брови. Очень, змей почесал нос. Скажи, форма Кусанаги же показалась тебе странной. Так ведь? Не совсем понимаю, к чему ты это сейчас, но да, показалось. Ни у одного шиноби или самурая не видел такого оружия. Глаза Тору наполнились любопытством и предвкушением. Смотри-ка, Орочимару широко зевнул и, засунув в рот руку, вытащил свой меч. Тонкий, прямой, длинный, с обеих сторон заточен, все, как всегда, возьми. Он протянул Кусанаги Ситху рукоятью вперед. Тору взял и вдруг меч изменил свою форму. Теперь гарда стала тоньше и чуть удлинилась, а лезвие укоротилось. Стало шире и скруглилось к кончику. Не совсем сабля, скорее что-то вроде того клинка, который Аджанта Пол создал алхимией первоэлементов, ради того, чтобы постичь это искусство. Постичь получилось, но не так, чтобы очень. Живая давалась ему куда легче. Тот меч от чего-то прославился, как личный клинок того самого Тайфаджа, и всем всегда было пофиг, что он предпочитал световой. По сути, Кусанаги почти точно воспроизвел его за неимением возможности превратиться в классическое оружие джедаев и ситхов. Кусанаги всегда подходит своему владельцу. Это одно из самых полезных его свойств – подстраиваться под стиль боя того, кто держит его рукоять. Так, Тору вернул меч и теперь недоуменно чесал в затылке. Он неспроста выглядит таким, когда я держу его. Арачи любовно огладил лезвие и засунул меч обратно в рот, когда я увлекся киндзюцу, то уже считался нукинином. А Тагакури только начинало создаваться, и я искал себе учителя этого искусства. Мне хотелось освоить необычный стиль боя, чтобы побеждать не только мастерством, но в том числе и за счет эффекта неожиданности. Такой клинок, как этот, называется цзянь. Их используют в далеких землях, не относящихся к нашим великим и малым странам, ни на материке, ни на островах. Те земли находятся на соседнем материке к югу отсюда в 2 неделях пути, если плыть без попутного ветра и на быстроходном судне. Тут у нас почти нельзя встретить карт той местности, кроме северного побережья, с которым ведется торговля. Это не самая распространенная информация, потому что товары оттуда мало кто может себе позволить, и судоходство в те края не особо широко распространено. Интересно, кивнул алхимик. Мой сенсей по киндзюцу, или как принято у них, шифу, родом из тех мест, продолжил ученый. Сейчас он проживает в стране этого. Чего этого? Не понял тот. Этого. Арачимару весело расхохотался. Есть и такая, представь себе. И даже страна того, что расположена по соседству. Они очень маленькие, находятся на западе от нас и не особенно далеко. Шиноби доберется за 2 дней. В общем, к моему наставнику киндзюцу мы еще вернемся. А пока расскажу тебе, в чем состоит задача. Так как о тех землях известно немногое, мне пришлось потрудиться, чтобы раздобыть маломальски пригодные сведения, и отсеять их от поэтического бреда, свойственного местным, кисло добавил он и поморщился. Ненавижу поэзию. буркнул Ситх, надувшись и капризно сложив руки на груди, словно только из-за его неудовольствия, кто-то далеко за морем откажется от своих вирш, и ты даже не представляешь себе, насколько сильно, хмыкнул ученый, даже с твоим реальным возрастом, не представляешь, верь мне. В общем, услышал я одну занятную легенду о мече, который излучает неестественный холод. 150, или около того, лет назад, несколько совершенствующихся, это их аналог шиноби, только находящийся у власти, решили призвать в мир оружие, равного по силе которому нет среди их железок. И у них получилось призвать такой меч. Говорят, что его рукоять должна была быть длиннее, но выглядела обломанной, а у гарды изображен рисунок в виде черного круга. От него исходила мощная морозная чакра, то есть ци, они называют ее ци. Погоди-ка секундочку, Тору почесал ухо и расплылся в зловещей ухмылке. Кажется, я знаю меч, о котором ты говоришь. Да ну, опешил тот. Ну да, оскал Ситха стал шире. Если только нет второго такого же, то это тот клинок, который я создал, когда пытался освоиться с алхимией неживого. Металлы там и все такое. Он немножко пропитан моей силой. Хоть я тогда был слабее, намного слабее, чем сейчас, но зато аура меча темная и печальная. Как раз переживал смерть моего учителя. Кажется, я даже ни разу его не использовал по назначению. Так, покрасоваться больше брал. Ну дела. Орочимару откинулся на спинку и сложил руки на груди, требуя продолжения. Ага, да и пользоваться двухклинковыми мечами я не умею, он усмехнулся, разведя руками, хотя однажды дома, он снова мне попался. Тогда я его и сломал пополам зачем-то, не помню, зачем, а заодно перекачал всю силу в одно лезвие, а второе выкинул. Не думаю, что Абилок соблазнится им, хотя он мог бы пригодиться нам сейчас. Правда, артефакт из него такой себе, если честно. Он никогда и не был действительно грозным оружием. Это, конечно, если я угадал и этот меч, тот самый, вообще похожий на правду, кивнул ученый, над чем-то задумавшись. Вот только есть проблемка. Сама легенда на призыве меча не заканчивается. Видишь ли, многие пытались подчинить себе его силу, они там любят подчинять все налево-направо, но почти всех из них меч убил. Похож, гордо надулся Ситх, хотя для такого взявший его в руки должен быть тем еще слабаком, если честно, джедаи могли с ним совладать, почти все, а вот например ты, друг мой, посильнее большинства из них будешь, причем намного, лестно, согласился Орочимару с непроницаемой физиономией, но сейчас про другое, так вот, нашелся там один какой-то, кто за год медитации смог научиться этот меч использовать без опаски. Его звали не то Шэнь Вэнь, не то Шань Вэй, что-то такое. И был у него враг, почти не уступавший ему в силе, даже не проси меня вспоминать еще и его имя. Для остальных эти двое были, как боги. На месте последнего их сражения сейчас находится школа, секта боевых искусств, если точнее. Называется она сектой укрощенного гнева горы. Это от того, что она располагается на вершине спящего вулкана. Согласно той легенде, злодей хотел утопить весь мир в огне недр и создал его, а шуть вэ, как я там говорил, не суть, тот совершенствующийся, который овладел ледяным мечом, сумел этот вулкан нейтрализовать, воткнув меч в маленький островок в центре жерла. Он же и основал ту школу, но меч все равно выпил его жизнь со временем, не то обидевшись, не то еще чего. В общем, секта укрощенного гнева горы считается эталоном благородства, по меркам аборигенов само собой и очень уважаемо там. Мой шифу как раз оттуда. Не знаю, что ему дома не сиделось, но в общем, если ты заинтересован, то сперва тебе нужно будет поговорить с ним в стране этого и узнать как можно больше о тех местах. Это не проблема, я могу просто считать его память, если он откроется, хмыкнул алхимик, предвкушая путешествие. Можно и так, кивнул Саннин, все равно он мне никогда особо не нравился. Для него это пройдет без последствий, улыбнулся Тору. Главное, чтобы он был расслаблен и не слишком сосредоточен на защите разума. Шифу любит выпить, так что думаю, у тебя не возникнет проблем, Орочимару пожал плечами, но если что, можешь просто напомнить ему обо мне. Он мне должен много. Так и поступим, ухмыльнулся алхимик. Кстати, а как туда попасть-то? В страну этого, не понял змей. На другой материк, уточнил тот, раз уж торговля не особо бойкая, то и кораблей немного, так ведь, с этим я помогу. Один такой капитан с радостью возьмет тебя на борт, чтобы расплатиться со мной. Да и оттуда тоже торговцы ходят, даже побольше наших. Вот только, что только, если торгуешься с кем-то из жителей Нефритовой империи, то запомни главное, пока он не заплачет и не начнет умолять тебя, тебя его цена не устраивает. Это важнее, чем ты думаешь. Вон оно как, присвистнул Ситх. Ну еще бы, целая Нефритовая империя тайдарианцев. Ничего и не таких обламывали, тогда тебе понадобится это. Арачимару покопался в рукаве и выудил оттуда кожаный мешочек, в котором что-то позвякивало. Только не удивляйся, когда увидишь, хорошо, они и правда странные, эти люди. Чубискаслима, все же не сдержался Тору, когда увидел вместо денег, россыпь необработанных самородков серебра, разных по размеру, а местами даже со вкраплениями каких-то минералов, и это, деньги. Я тебя предупреждал, расхохотался змей, предупреждал ведь, ладно, предупреждал. Ситх шутливо поднял ладони, будто бы сдаваясь. Последний вопрос, Арачи, чего ради они вообще разместили эту свою секту на вулкане? Это же вулкан, видимо, чтобы лишний раз подчеркнуть победу одного идиота над другим, пожал плечами тот, я ведь говорил, что они действительно обожают доминировать над всем подряд. Так чем вулкан хуже? Кстати говоря, по меркам шиноби, сильнейшие из них едва ли дотягивают до уровня среднего джонина, но вот их эго, это просто нечто. Четверка по сравнению с ними, просто вельможи при дворе дайме. Подозреваю, что Шифу бессовестно наврал мне, когда говорил, что переселился сюда только из-за того, что его заинтересовала Саки. Неслыханно. Учиха, сидящий в кресле Хокаге. Учиха, что сказал бы второй? Шимура Данзе редко выражал свой гнев. Да что там, он даже ощущал его лишь приглушенно. До того дня, когда эти идиоты Утатани Кахару и Митакада Хамура уперлись в то, что назначение Итачи – последняя воля Хирузина. Да, этот старый дурак не раз упоминал в последнее время, что из Учиха Итачи вышел бы прекрасный пятый Хокаге, но Данзе все еще надеялся на то, что тот одумается. Уговаривал его, говорил, что Итачи как минимум еще слишком молод. И неважно, что Минато был тогда не намного его старше, он хотя бы не Учиха. А в итоге идиот Сарутоби просто сдох и теперь одумываться стало никому. Впечатав кулак в стену своего кабинета, он так и не ощутил ни облегчения, ни просветления. Все осталось по-прежнему, Данзе пребывал в опустошительной ярости. Вот только рука еще теперь болит. И что ему со всем этим делать? Вот именно ему, что, как только Итачи сама, фу, даже думать о таком противно. Как только пятый немного освоится, то обязательно узнает о том, что случилось с Дадзюцу погибших той ночью соклановцев. О том, кто именно помог Рию совершить ту резню. И что-то подсказывало главе корня, что его должность может в скором времени стать вакантной. Теперь помимо ярости, в его сердце поселился еще и страх за свою жизнь и будущее деревни. Ну не верит он, что из члена клана Учиха получится Хокаге. Страх становился все сильнее, слегка приглушив даже ярость. Чушь, просто полная чушь, безмозглая старая макака. Страх подкрадывался к нему со всех сторон, будто липкие, холодные щупальца, поглаживал по щеке, касался поясницы, сжимал горло, и вот уже Шимура Данзе хватается за сердце и ловит ртом воздух, попутно оседая на колени. Довели до такого. Учиха. Учиха в кресле Хокаге. Учиха на Гокаге Кайдан. Не неслыханно. Просто не слыхано. Слышишь? Ты слушаешь? Слышишь меня? Слушаешь меня? Примечание к части. В общем, вот оно и началось потихоньку. До самой арки еще одна глава. А я пока стараюсь сделать черновики подробнее, как мне и советовал товарищ Кукумбера, спасибо ему за это. Думаю, хуже не станет точно. Бля, забыл, говорил или нет, но ставь лайк, если дочитал. Ага, ни за что не поверю, что пройдя столько глав до этой надписи, тебе прям вот совсем не кажется, что оно того стоит. Неловкий кашель. Глава 27. Миссия ранга С, это самое. Примечание к части. Подходящая темка для главы. Вутанг, Лиссон Лиарнде, редактировалась предварительно, но ожидаются еще правки. Скорее всего вам понадобятся очки, а мне, помощь в публичной бете. Помните, что это дело богоугодное, и Рью смотрит на нас с небес и судит всех по поступкам. Тьфу-тьфу-тьфу. Приятного прочтения всем, кто до сих пор не обратился к психологу, дочитав досюда. Арачимару не шутил. Тору вообще-то и не думал сознательно подвергать слова ученого сомнению, вместо этого предполагая другие варианты. Арачимару должно быть ошибся. Арачимару скорее всего оговорился. Арачимару обманули, в конце концов, Но нет, змей не шутил и не шепелявил, когда назвал место обитания этого своего Ченсу. Страна этого, да-да, того самого этого, которая страна, и даже вполне цивилизованная и благополучная, насколько алхимик мог судить, прогуливаясь по улочкам столицы. Собственно, и сама столица являлась в ней единственным городом, обнесенным стеной, достаточно крупным и густонаселенным, чтобы так зваться. Ну и дворцовый комплекс, в котором проживал сам Дайми и его семья, занимающий почти 15% площади города, намекал на его столичный статус. Все прочие населенные пункты этого, это так, деревушки. В пути как-то так вышло, что Тору даже не понял, когда и где именно он пересек границу. Стражники носили почти ту же самую униформу, что и в других местах, а местный диалект сочетал в себе особенности всех, ранее слышанных ситхом в этом безымянном мире. И чем ближе к столице, тем чаще в словах жителей проскальзывали заимствованные выражения. Ему нетрудно было понять их говор, в конце концов все страны, как великие, так и малые, пользуются одним и тем же языком, а различия меж ними не так уж значительны. Сейчас он прогуливался вдоль торговых рядов столичного рынка. Страна этого жила торговлей, но почти ничего не экспортировала сама, вместо этого выполняя своеобразную роль посредника, занимавшегося перепродажей товаров соседних стран друг другу. Очень удобно, если знать и понимать настроение этого мира. Очень многие страны в нем поглядывали на соседей косыми взглядами, зачастую отказываясь вести дела друг с другом напрямую. И потому подобные посредники были нужны, как воздух. Страна этого – мозг в экономической нервной системе всего материка. Но само собой и у них имеются конкуренты, косо поглядывающие уже на них. Впрочем, Тору это все не касалось. Тору искал Ченсу и находил пока только лавки со сладостями. Арачимару сама говорил, что этот чужеземец, запойный старый дурак, унылый и кислый голос, принадлежащий молодой девушке, неприятно царапнул правое ухо алхимика, вынужденного признать правоту попутчицы. Нам следует сперва проверить питейные. Ах да, он же отправился на эту миссию не один. Как можно было забыть о прекрасной, словно распустившейся под звездами бутон сакуры и холодной, словно хрустальный горный ручей, кунайчи, сейчас шествующий за ним с таким выражением лица, словно ей измазанную в говне палку сунули под нос. Тору обязательно бы укорил свою забывчивость, если бы только ее имя не было Кинцучи. Вот чего ради Арачимару дал ему в напарнике именно ее, Чуунина, для миссии с ранга, именно эту, из второй команды, посланной на Чуунин Шикен. Само собой все понимали, сильнейший боец это отправляется ситх знает куда, почти в самый разгар разборок с Кума, так что остальные члены команды Гурин остаются дома, чтобы иметь возможность припечатать Ея, если тот попытается их переиграть. Но почему именно Цучи? Хитрый змей точно что-то задумал, когда не пожелал сообщать Тору имя его сопровождающего. Сказал только, где его встретит и зачем оно вообще надо. Кинцучи неожиданно, для ситха, само собой, оказалась мастером разведки и шпионажа, а потому была отряжена с ним на миссию для поддержки, что называется, из-под полы. Этакий личный шпион там, где самому алхимику сейчас шпионить не досуг. Сама Цучи плелась за ним без явной охоты, напуганная обещаниями Арачимару за провал, им же подкупленная наградой за успех и недовольная от того, что миссия предполагается в такой дали от дома, кислая, будто лимон, будто уже неделю спит по полчаса в день, будто два лимона. Ну и вонь. Кунайчи стала еще кислее, позеленев лицом и зажав себе нос, когда они случайно поравнялись с подходящим заведением. Выглядела дешево и сердито, должно быть одна из самых злачных забегаловок в городе. В принципе то, что им и полагалось сейчас искать. И вонища оттуда шла такая, что иные прохожие бочком-бочком отходили на противоположную сторону улицы. В принципе алхимик тоже так бы и поступил, не будь он закален в заведениях Наршада. Ужасно, пожаловалась девушка. Ага, вяло согласился ее ядовито-рыжий спутник, и похоже как раз то, что нам нужно. Если не найдем этого Ченсу здесь, то хотя бы узнаем о нем что-нибудь. Такие, как он, обычно живут вдолг и наверняка тут его знают. Не то согласилась, не то фыркнула Цучи, не решаясь, впрочем, входить первой. «Идем», — без энтузиазма предложил ситх и поднялся на порог заведения. Дверь, к счастью, уже была открыта. К счастью потому, что ни Цучи, ни даже он сам, не захотели бы открывать ее без перчаток. В каждом более-менее крупном городе имеется такой вот район или хотя бы небольшой закуток, в котором местные отбросы сбрасывают пар, обстряпывая новое дельце, Нукинина ищут и находят работу, а порой все они еще и убивают друг друга за косой взгляд. И с ними, как всегда, бок о бок шныряют те, кто давно продал свою душу в бутылке, но так и не наскреб на нее денег. Чен Су при всех его достоинствах был именно таким человеком. Когда Орочимару обучался у него своему стилю киндзюцу, старик еще как-то умудрялся сохранять остатки чувства собственного достоинства, но уже тогда начинал делать первые, уверенные шаги на самое дно общества. Идеальный информатор, если так посмотреть, особенно если расспрашивать его о былом. Пьяницы разве что ностальгировать любит больше, чем саке. Но саке – это ключ к ностальгии. Серьезные разговоры в таких местах ведутся шепотом, скрываясь в тени громогласного хохота и матерщины из-за соседних столиков. Зайдя внутрь, Тору заподозрил, что Хитаяте Атагакури и Мстсучи следовало бы все же снять. Нукинины нервничают, когда сталкиваются с шиноби из скрытых деревень. Не мудрено, что в плохо освещенном помещении все разговоры разом смолкли, стоило только им появиться на пороге. Множество пар глаз настороженно сверлили взглядами нежданных гостей. «Вы кто такие будете?» Толстый мужик с залысинами и внушительными мускулами рук, протиравший до этого барную стойку, поспешил поприветствовать дорогих клиентов. «Шиноби не часто заходит к нам выпить, верно, парни?» Ответом ему стал удовлетворенный гул с нотками угрозы из углов помещения. Какой-то тщедушный старикан осоловелого вида поспешил проскользнуть мимо Цучи, но девушка без предупреждения воткнула куной в пол перед ним, заставив того испуганно икнуть и замереть на месте. Ситх между тем медленно растягивал свой обычный самодовольный оскал, нагло осматривая собравшихся в питейной людей. Подходящих под описание тут не обнаружилось, и он в развалочку попер к стойке. Бармены не только ставят выпивку и протирают посуду. Бармены знают все обо всех, такая уж у них работа. «Здравствуйте, мы ищем одного человека». Пристальный взгляд ясных голубых глаз прожег в толстяке дыру и заставил непроизвольно сделать шаг назад. Завсегдатаям это не пришлось по вкусу, но нападать пока что никто не спешил. Цучи меж тем хмуро косилась на подорвавшихся слинять, взглядом сажая их на место. «Старый пьяница, по имени Чен Су, чужеземец, он должен быть вам знаком, верно? И почему же я должен его знать?» Толстяку было не по себе, но он все еще находился в помещении, доверху набитым головорезами, многие из которых называли его не иначе, как дядюшкой Бо, а иные даже владели чакрой и могли использовать техники. Потому что уважаемый Чен Су скорее всего не может позволить себе надираться только в одном заведении города. Улыбка Ситха стала еще более располагающей, когда он беззаботно пожал плечами, отвечая на вопрос, и наверняка он вам тоже должен. Чен Су, Чен Су. Бармен неплохо владел собой, и его мимика сейчас демонстрировала усиленную работу мозга. Такие люди, как он, не бывают глупцами, пронырами и негодяями, да, но глупцами, никогда. И разумеется, все они, дельцы до мозга костей, а потому Бо ничего с первой попытки вспомнить не смог. Нет, не знаю такого. Второй куной со стуком воткнулся в стенку за его спиной, по пути обдав холодком лысую макушку. Напряжение в питейной стало почти осязаемым. «Незачем доводить до такого, Сучан». Алхимик мило улыбнулся своей мрачной спутнице. «Уверен, нашему другу просто нужно дать чуть больше времени». Хаен, фыркнула девушка, брезгливо наморщив нос. В принципе, они заранее условились себя так вести. Старое, как само понятие цивилизации, уловка. Хороший ситх и плохая кунайчи. Безотказная, как сервоприводы винни, как бы сам дроид не ворчал о необходимости их ежедневного техобслуживания. «Прошу вас поторопиться», — повинился Тору, — «моя спутница не имеет такого терпения, как я. Наверняка информация о нем не стоит этих денег, но если это поможет, то...» На стол перед барменом упал небольшой, но пузатенький кошель, в котором что-то аппетитно звякнуло. «Очень прошу вас помочь нам. Думаю, я вспомнил вашего Чен Су». Дядюшка Бо немедленно изменился в лице, когда услышал родной язык, и правда, пройдоха и пьяница. Совершенно бесполезный и пропащий человек, хотя и мечник от Бога. Лучшим его, конечно, не назовешь, но только за счет своего мастерства он и жив до сих пор, хоть и седой уже совсем. Раньше старик Су пытался устроить в нашем городе дадзи, но благополучно пропивал все заработанные деньги, а теперь опустился окончательно, влез в долги и живет на улице. Где он сейчас, не знаю, но поспрашивайте прохожих. Даже ему изредка подают милостыню, после чего он приходит ко мне. «Благодарю вас, дядюшка», — Сид смежил глаза, — «вы очень нам помогли, ММ», и напоследок ухмыльнулся толстяк, — «коль уж вы заплатили больше, чем стоит сама жизнь этого отброса, то позвольте дать вам совет, когда говорите с ним, стойте с наветренной стороны. Огромное вам спасибо», — снова широко оскалился Тору и довольный, потопал на выход. «Сучан, не забудь попрощаться». Девушка еще сильнее скривилась от этих слов и резко дернула рукой, вырвав куна из стены. Никто поначалу не заметил, но все это время к его кольцу была привязана тончайшая леска, способная обезглавить самых ретивых. Теперь это поняли все и, поняв, неуютно поежились, расслабившись лишь тогда, когда двое шиноби от Агакури скрылись в уличной толпе. Они бродили какое-то время, расспрашивая тех, кто казался им местными старожилами. Такие люди зачастую знают о городе больше, чем его строители и архитекторы. Ну и соседей своих они знать просто обязаны, хотя бы некоторых. Спрашивали лавочников, у тех наверняка пропадали яблоки, стараниями местного рванья. Спрашивали рванье, ведь таким людям свойственно держаться друг друга. И просто алкоголиков с опухшими рожами, ведь пить одному, совсем не то же самое, что в приятной компании. Ну, пожалуй, если верить слухам, компанию Ченсу приятной не назовешь, но, и правда, его тут многие знают. Знают и кривятся, когда кто-то произносит его имя. Особенно рванье и латочники. Вот только ни один не может толком сказать, где его можно найти. Ченсу оказался кем-то вроде местного бедствия. Стоит ему свернуть на другую улицу, как и его прибытие тут же узнают по запаху. Даже нищие зажимали себе носы, отчего Кинцучи то и дело вздрагивало, представляя себе этого человека. Девушка тоже росла на улице, пока ее не подобрал Рачимару. Спутнику своему она таких подробностей не раскрывала, как, впрочем, и никому другому, но забыть те годы оказалось выше ее сил. Сучи старалась блюсти себя в чистоте, как только могла, держалась подальше от притонов и мутных типов, прятала свое хорошенькое личико и как-то умудрилась выжить, не оскотинившись. Она возненавидела улицу и ее жизнь, зато приобрела прекрасные навыки шпиона и сохранила себя живой и невинной, но утратив взамен веселый и беззаботный характер, какой у нее был в детстве, еще до смерти отца. Ее навыки некогда были по достоинству оценены белым змеем, за что он и предложил Цучи, тогда еще девочке, присоединиться к нему. Цучи не колебалась и не жалела. Новая жизнь не была и в половину такой тяжелой, как прежняя. «Надоело», — пожаловался Тору, заложив руки за голову и не глядя на свою напарницу. Та бросила на него удивленный взгляд и непроизвольно закатила глаза, увидев, куда тот направился. Вниманием Сидха сейчас завладел прилавок, за которым стояла улыбчивая старушка и продавала дайфуку, которые и готовила тут же, прямо на улице. Запах оттуда шел такой, что алхимику пришлось потрудиться, чтобы протиснуться сквозь толпу возжелавших сладостей. «Доброго вам дня, бабушка! Можно мне, пожалуйста, пару таких и таких и, да, вот этих тоже парочку. Сучан, ты будешь дайфуку?» Он обернулся к хмурой кунайче и весело уставился на нее счастливыми глазами. «Будет или нет, ему сейчас до лампочки. Он-то будет и еще как». Кунайче только обреченно вздохнула. Ей хотелось закончить совсем побыстрее, но ведь Тору сама в чем-то прав. Их миссия только началась в стране этого, а продолжаться будет и год, и даже может два. Пара минут ничего не решают, а сладости их ждут совершенно экзотические. Этому-то точно пофиг, лишь бы пожрать, а вот она обязательно еще затоскует по дому. Некоторое время подумав, Цучи кисло ткнула в те, которые с яблоком, и молча показала Сидху три пальца. Тору подмигнул ей и отвернулся к продавщице.